Часть 20. Уютно устроившись, я глубже вжалась в окружающее меня тепло. Потерлась лицом о его обнаженную кожу, во сне разошлись шнурки рубашки, и в этот момент раздался глубокий стон, сильно напугавший меня, и я, широко распахнув глаза и боясь пошевелиться, лежала совершенно неподвижно, пытаясь понять, что произошло. Я заснула, положив голову на живот Кэллума, так почему же я прижималась теперь к его груди? Посмотрев на наши тела, я вздрогнула, когда обнаружила, что платье у меня задралось, обнажив голую икру, а нога лежит у Кэллума на талии. Половина моего тела лежала на нем, распластавшись, будто вытягивая тепло из его костей в свои. За спиной у меня тлели угли. Спереди согревали его тело и плащ, которым он меня укрыл. Поэтому холод ранней зимы, наступивший снаружи, меня не беспокоил. Но к моему животу прижималось что-то твердое. Такого размера, что и представить невозможно. Когда я поняла, что это его эрегированный член, то прикусила нижнюю губу, чтобы подавить пытавшийся вырваться потрясенный вздох. Его пальцы сжались, еще больше задрав подол моего платья, а потом он сжал мне ягодицу. Хватка у него была крепкой, рука — огромной, так что моя ягодица поместилась в ней целиком. Он переместил бедра и крепче прижал меня к своему телу, чтобы вдавить член мне в живот. Я взглянула на его лицо. Его черты, обычно напряженные, с намеком на жестокость или игриво высокомерные, во сне расслабились. Когда он бодрствовал, то изображал из себя надменного и жесткого человека, но сейчас лицо у него выглядело умиротворенным, и потому создавалось иллюзорное впечатление, что он вполне может быть обычным человеком. Менее пугающим, менее исключительным. Я нервно сглотнула, медленно убрала голову с его груди, чтобы увеличить дистанцию между нами. Должно быть, в какой-то момент я перекатилась на него во сне. Могу себе представить, как нагло бы он себя повел, если бы проснулся и обнаружил, что я впилась в него как пиявка. Я начала медленно стягивать ногу с его талии, чтобы оторвать свое тело, не побеспокоив его. Кэллум шевельнулся, выкатился из-под меня, и это движение было таким плавным и внезапным, что я пискнула, когда уперлась спиной в камень. Он накрыл меня своим телом. Его темные глаза, казалось, танцевали с тенями, когда он внезапно открыл их. «Куда ты убегаешь, звезда моя?» — спросил Кэллум, специально сжимая мою ягодицу рукой. Его губы растянулись в ухмылке, от которой мне захотелось ударить по губам. «Думала, я не замечу, как твое тело обвивается вокруг моего, что я не почувствую тебя в глубоком сне?» «Я тебя ненавижу». Пробормотала я, двигая бедрами, чтобы сбросить его руку с себя, и ему все-таки пришлось убрать ее. Пока я терлась об него, ноги у меня раздвинулись, и Кэллум тут же скользнул бедрами между ними. «Если так выглядит твоя ненависть, то мне не терпится почувствовать твою любовь», — сказал он, наклоняясь вперед, пока его нос не коснулся кончика моего. Он провел носом вверх, очерчивая дорожку по изгибу лба, а затем коснулся его губами. Когда Кэллум отстранился, его взгляд упал на мой рот. «Любовь?» — спросила я приглушенно, и это слово висело между нами, пока он пристально смотрел на мои губы. «Да, детка, любовь. А ты что думала? Что я стремлюсь заслужить твою дружбу, сжав в руке твою задницу и сунув член тебе между ребер?» — спросил он, перемещаясь вперед, как будто так мог доказать свою точку зрения. «Друзья тоже могут трахаться, Кэллум. Думаю, ты прекрасно об этом знаешь, учитывая все твои сексуальные приключения». Прошипела я, отворачиваясь от него. Он был слишком близко. Его лицо было совсем рядом с моим, и я подумала, что он запросто может услышать мысли, крутящиеся у меня в голове. «Опять это ревность», — пододразнил Кэллум, и из его груди вырвался удовлетворенный рык. «А могут ли друзья ревновать к бывшим любовникам? Потому что я не могу обещать, что не выпотрошу всех мужчин, которые были внутри тебя». «Ну, к счастью, в этом нет необходимости», — ответила я, хмурясь. «Он уже не более, чем снег». Кэллум замер, и с лица его исчезло все веселье, когда он склонил голову на бок и уставился на меня. «Он пытался навредить тебе после того, как тебя отметили?» «Он был одним из стражей тумана, которых послали выследить и убить меня. Полагаю, это хороший способ доказать свою преданность». «Он променял тебя на долг», — сказал Кэллум, наклонившись и уткнувшись носом в чувствительную кожу у меня на шее. «Он был грёбаным идиотом». Его дыхание было теплым, и когда оно укутало мою метку, его интимность показалась знакомой. «Долг всегда на первом месте», — ответила я, эхом повторяя слова, вбитые в меня с юных лет. «Долг перед семьей, долг перед любовью, долг превыше всего. Мой долг состоял в том, чтобы родить следующего лорда Миствилла, и мне стало интересно, каким долгом был обременен Кэллум. Если бы я не знала точно, что он не стражник, то поклялась бы, что он идеальный кандидат в королевскую армию. «Любовь всегда должна быть на первом месте. Если мы забыли об этом, значит, мы совсем потерялись в этом мире. Было время, когда люди сожгли бы мир дотла ради тех, кого любили», — сказал Кэллум. Мой желудок под ним заурчал, и он тут же ухмыльнулся, поскольку это прервало его лирические разглагольствования. «Чтобы кто-то любил меня так сильно, что не только бы выбрал меня, но и бросил вызов всему и всем ради меня? Нет, это казалось абсолютно невозможным в нашем мире. Бран пожертвовал всем, чтобы защитить меня, но даже в этом чувствовался некий скрытый мотив, как будто он знал что-то, чего не знала. Не могла знать я». И это что-то висело между нами и заставляло его защищать меня. Если самым важным для него было убедиться, что меня не схватят фейри, то почему он просто не позволил стражам тумана убить меня? Моя смерть стала бы единственной гарантией. «Пошли», — сказал Кэллум, поднимаясь с меня и протягивая мне руку, чтобы помочь встать. «Я научу тебя расставлять ловушки. Поставим парочку и немного подождем. Надеюсь, поймаем хоть что-нибудь, прежде чем пойдем дальше». «Мы все еще пытаемся добраться до гор Рошпар?» — спросила я, думая об изнурительном путешествии в самые холодные месяцы. Не было ни малейшего шанса, что мы успеем сделать это до наступления настоящей зимы, и хотя я не отрицала, что максимальное расстояние между нами и падшей завесой было в наших интересах, замерзать насмерть в горах тоже совсем не хотелось. «Со временем доберемся», — ответил Кэллум, поднимая меня в туннель, через который мы вошли. Он следовал за мной, пока мы шли к выходу. Погода показалась нам намного приятнее в свете раннего утра. Ветер стих, снег прекратился, и большая его часть на земле уже растаяла. Но учитывая непредсказуемость погоды, думаю, нам надо предусмотреть еще один вариант, чтобы переждать холодный сезон. Ходят слухи, что в полых горах работает сопротивление. Сообщество, которое борется и против фейри, и против стражи тумана. Мы будем продолжать идти и, надеюсь, наткнемся на них. «И как мы их найдем?» — спросила я. Мысль о сопротивлении фейри казалась мне воплощением самых смелых мечтаний. Чем больше таких, как мы, тем больше возможностей выжить, если отыскать место, чтобы успешно переждать зиму. «Тебе и не придется». Кэллум выпрыгнул из туннеля и протянул мне руки, чтобы обхватить за талию и опустить на покрытую листьями землю. «Они сами тебя найдут». Пятка у меня совсем разболелась. Рана на коже, которая давным-давно потрескалась и покрылась волдырями вокруг первоначальной лопнувшей мозоли, открылась, стала глубже и выглядела намного хуже, чем я думала. Я вздрагивала при каждом шаге, чувствуя, как рана становится все больше. Кэллум слегка приподнял голову, изучая меня, и в его взгляде мелькнула тревога. «Тебе больно», — сказал он, устремив на меня взгляд, которым, как мне показалось, можно было испепелить взрослого человека. «Почему ты ничего не сказала?» «Да, с этим ничего не поделаешь. Не могу же я идти без ботинок», — ответила я, потряхивая ногами, чтобы избавиться от боли в лодыжках. Одно было хуже другого, но скользкое ощущение крови на коже сводило меня с ума. Для ежедневных бесконечных прогулок требовалась хорошая удобная обувь. «Ботинки труд?» — спросил Кэллум, нахмурив брови. Один лишь взгляд на его одежду говорил о ее высоком качестве, и было видно, что он привык к таким вещам задолго до падения завесы. Одна только вышивка на его тунике и брюках, вероятно, стоила больше, чем я могла бы заработать за год работы сборщицей ягод. «Да, они мне не подходят по размеру. Носки сбиваются, врезаются в кожу и натирают ноги», — объяснила я, наблюдая, как сжимаются его челюсти. Кэллум взял меня за руку и повел прочь от подножия невысокой горы, которую мы обходили в надежде найти убежище в какой-нибудь пещере, когда солнце начнет садиться. «Куда мы идем?» — спросила я. «Недалеко от полых гор есть деревня. Там мы постараемся найти тебе новые ботинки, а может и плащ. Продолжать путь в обуви, которая трет, невозможно», — сказал Кэллум, и в его тоне послышался упрек. «Несколько волдырей — это не самая большая из наших проблем», — ответила я, хотя не отказалась бы ни от хорошей обуви, ни от теплого плаща. Иначе я чувствовала себя виноватой, что Кэллому нечем прикрыться от непогоды. «Они хоть немного зажили за ночь?» — спросил он, пристально изучая меня. «В основном», — призналась я. Я не хотела озвучивать странное исцеление, которое, казалось, происходило со мной каждый раз, когда мне было больно. Царапины быстро исчезли, вывихнутое плечо перестало болеть спустя несколько часов. Любая боль длилась совсем недолго, но вот когда волдыри заживали, они покрывались новой тонкой кожей, которая снова рвалась после очередного дня на ногах в тесных ботинках. «Теперь ты быстро поправишься. Если нам удастся найти тебе подходящие ботинки, ногам сразу станет лучше, и они быстро заживут. Это важно, Эстрелла. Ведь ты не сможешь быстро бежать, если тебе будет больно». «Мне кажется, нам не стоит рисковать. Вдруг мы нарвемся на Стражу Тумана?» Я вздохнула, но последовала за Кэллумом. Через мгновение, внезапно остановившись, вздохнул уже он. Взял меня за талию, провел ногой по коленкам, согнув их, и подхватил меня на руки. Я оказалась у него в объятиях, а моя голова покоилась на его плече. «Что ты делаешь?» «Тебе больно, и потому ты медленно идешь. Мы будем двигаться быстрее, если я понесу тебя», — сказал он, шагнув вперед, как будто я не лежал у него на руках, как нуждающийся в чистке ковер. «Не будь мудаком, я могу идти сама». «Неужели?» — пробормотал Кэллум, приподняв бровь, и пробежал глазами по моему телу, ногам и ботинкам, которые, я и сама знала, медленно наполнялись кровью. «Не заставляй меня драться с тобой», — предупредила я, извиваясь, как уж, пока он, наконец, не смягчился и не поставил меня на ноги. Мои пятки тут же запротестовали, но я сделала шаг вперед и дальше постаралась идти быстрее, с Кэллумом рядом. Ни за что не соглашусь, чтобы меня несли через лес, как какую-то даму. Во всяком случае, не сейчас, когда я знала, что могу идти сама. Мысль о том, что такая маленькая рана вывела меня из строя, только разозлила бы меня. Мы продолжили путь в тишине, оба варясь в собственном разочаровании в течение нескольких часов, разыскивая деревню, о которой говорил Кэллум. Я не хотела задавать вопросы. Я думала, будет глупо пытаться разузнать что-то о его происхождении. Не сейчас. Ведь после того, что я узнала о его жизни, мое расположение к нему только росло. «Твой отец был лордом или кем-то в этом роде?» Все-таки спросила я в какой-то момент, не в силах унять жгучее любопытство. «Можно и так сказать». Уклончиво ответил Кэллум, пожимая плечами. Это определенно объясняло, почему его терпели, хотя он и не был законно рожденным ребенком. За деньги лорд мог купить многое, даже внебрачного ребенка в качестве официального наследника. Заметив, что Кэллум не хочет обсуждать титул его отца, я угомонилась. В конце концов, это не имело значения. В мире, который мы знали, больше ничего не имело значения.